Или, может быть, Изуку сделал шаг ближе к личному пространству мальчика, все еще улыбаясь, и начал тихо говорить: «Может быть, я ничего не делал, и ты это знаешь. Может, ты нервничаешь и вымещаешь это на мне. Я не знаю, действительно ли ты думаешь, что я здесь, чтобы создавать проблемы, или это просто неубедительное оправдание, которое ты придумал, чтобы почувствовать себя лучше. Честно говоря, мне все равно, потому что, с моей точки зрения, ты делаешь именно то, в чем меня обвиняешь. Ой, за исключением того, что я ничего не сделал, не так ли?» Изуку отошел, выражение лица не изменилось. С точки зрения постороннего, он выглядел счастливым, будто разговаривал со старым другом. «Пожалуйста, перестань лицемерить, это недостойно героя». Когда рот другого мальчика открылся от шока, голос сущего Мика прогрохотал через громкоговорители, нарушив их концентрацию. «И, начинаем». Никто не двинулся. «Чего же вы ждете? В реальной битве нет обратного отсчета. Лучше начинайте, ведь часы тикают». Это заявление вырвало всех из мыслей и заставило действовать. Большинство детей побежали ко входу в город, образовав огромную толпу. Изуку бежал позади в разумном темпе. Не было никакого смысла тратить силы на то, чтобы бежать вперед, он задохнется в таком количестве людей. Кроме того, если они идут против роботов, ему нужно немного разрушения, чтобы все прошло гладко. Когда он входит в город, там уже царит хаос. Слева от него из стены вылетел одноочковый, и он слышит его роботизированный голос даже сквозь крики и взрывы. Захват цели. Активирован режим убийства. Изуку напрягается и ждет. В тот момент, когда он слышит звук высокочастотного лазерного луча, готовящегося к выпуску, гораздо более сильный лазерный луч убивает робота, когда кто-то кричит: «Искусство соблазнения! Спасибо!» — крикнул он, и белокурый мальчик, окруженный блестками, шагнул сквозь дым. «Нон, мерци Бяуцауп!» — сказал он с акцентом и подмигнул Изуку, прежде чем уйти. «Из нас получилась отличная команда. Увы, наши пути больше не пересекутся». «Ага», — тихо сказал себе Изуку, разбирая обломки робота. Он вытаскивает металлическую трубу и делает несколько пробных взмахов. Действительно отличная команда. Затем он разбивает ею робота, пытающегося подкрасться к нему. 1 балл у Мидори Изуку. Экзамен должен был быть стрессовым. Предполагалось, что учащиеся будут использовать свои причуды осмысленным образом. Он был создан, чтобы заставить их думать. Уа каждый год менял практику, чтобы никто не мог подготовиться заранее. Как школа, они были заинтересованы только в том, чтобы брать учеников, которые могли думать на ходу. Но Изуку, ему было весело. Может быть, это был кофе. Может, дело в том, что это напомнило ему сеансы лазертага против роботов. Какой бы ни была причина, он не нервничал и не боялся, прыгая по городу, разбивая робота за роботом осколками их павших собратьев. Он был благодарен, что они на самом деле были роботами, а не и. Часть его беспокоилась, что это станет уловкой внизу. У роботов были установленные протоколы, против которых они не могли пойти. Они не могли изменить свою схему атаки или повысить свой интеллект. За первые 3 минуты теста он выяснил, что им требовалось 7 секунд, чтобы зафиксировать цель. Примерно за 5 секунд до того, как они нападут, он мог безопасно уйти с дороги и приблизиться, чтобы снести им головы. Не все уловили это. Изуку предупреждал других детей, если видел приближающуюся атаку. Если он был рядом с ними, но на слова не хватало времени, он просто убирал их с траектории атаки. Мало кто благодарил его за это. Он также нанес удар по нескольким роботам, которые были повреждены, но не уничтожены. Он не был уверен, получит ли он очки за это, поскольку кто-то другой добрался до них первым, но он предпочел бы, чтобы они отключились навсегда, чем снова встали и атаковали. Он получает за это баллы. Я никогда раньше не видел, чтобы дети так поступали. Конечно, он ведь отключает их, не так ли? Любимый момент Изуку на экзамене наступил, когда 2 трехочковых заблокировали его с противоположных сторон. Он отступил влево, и они взорвали друг друга. Он всегда хотел сделать это. Это заставило его почувствовать себя крутым героем боевика. Все шло хорошо до самого конца. За 2 минуты до окончания экзамена появился нулевой указатель. Он возвышался даже над самыми высокими зданиями города, и на какое-то мгновение все стихло, если не считать скрипа металлических соединений. Затем он врезался в землю, отчего повсюду разлетелись обломки. Это выглядело почти как предупреждение. И этого было достаточно, чтобы все побежали ко входу, включая Изуку. Направляясь в ту сторону, он услышал слабый ай и оглянулся. Изуку увидел девочку, застрявшую в обломках после их падения. Он остановился как вкопанный. Его мозг переключился. Для него это уже не было испытанием. Это была реальность. Ей было больно, и если никто не вмешается, станет только хуже. Ей нужна помощь. Это было все, о чем он мог думать. Ей нужна была помощь, и никто, казалось, не заботился об этом. Когда люди проходили мимо него, кто-то знакомый привлек его внимание. Он схватил за руку мальчика с двигателями в ногах, когда тот бежал мимо, заставив того споткнуться. Он оттолкнул Изуку и посмотрел на него. «Что ты делаешь?» Сущий миг четко заявил, что нападать на других испытуемых против правил. «Она ранена». Мальчик остановился. «Что?» Изуку указал на девушку, и его наполнило чувство безотлагательности. «Она ранена. Твоя причуда основана на скорости, верно? Помоги мне добраться до нее, мы сможем помочь. Разве ты не видишь Наличкового прямо перед тобой?» У Изуку не было на это времени. Он схватил мальчика за рубашку и дернул вниз, чтобы посмотреть ему в глаза. «Осталась одна минута. Ты хочешь быть героем или нет?» — закричал Изуку, злясь на то, что они тратят время на споры. «Я, конечно. Тогда действуй как один из них и помоги мне спасти ее». И что-то в голове Иды щелкнуло. Он обернулся. «Прыгай. Наличковый выглядит медленнее других роботов, но не намного. Я Ида Тенья, и с моей причудой мы сможем успеть вовремя. Мидория Изуку. Погнали». Вот так Изуку и обнаружил, что едет верхом на спине мальчика на серьезной скорости. Это было похоже на мгновение, и они были перед девушкой. «Не волнуйся, мы здесь, чтобы помочь тебе», — сказал ей Ида, пока Изуку спускался. Она посмотрела на них, ошеломленная. Мальчик повернулся к Изуку. «Нам нужно снять этот кусок бетона с ее ноги. Вместе мы должны быть в состоянии сдвинуть его ровно настолько, чтобы она...» Изуку, который был на адреналине и привык поднимать холодильники и другой тяжелый хлам, схватил кусок бетона и швырнул его в нулевой указатель. «Выбралась», — закончил Ида, повысившимся голосом, широко распахнув глаза за очками. «Увези ее отсюда». Изуку ни разу не отвел взгляд от Наличкового. «Он привязан ко мне как к цели. Если вы уйдете сейчас, он не станет преследовать. А как насчет тебя?» — спросила девушка, когда Ида поднял ее и прижал к своей груди. «Я собираюсь отвлечь его. Идите», — закричал Изуку, когда Ида рванут. «Подожди», — крикнула девушка сквозь ветер. «Мы не можем оставить его там. Не волнуйся, я уверен, что он последует за нами. Кроме того, время почти вышло», — попытался уверить ее Ида. «Но он бежит туда». «Что?» Ида оглянулся и, конечно же, увидел Изуку, бегущего навстречу Наличковому. Осталось 45 секунд. Изуку никогда не называл себя умным. Бежать к чему-то, что намного больше, сильнее и хочет раздавить его, как жука, действительно глупая идея. 30 секунд. У него нет плана. Просто, ну, он хотел кое-что проверить. 20 секунд. Роботы в Лазертаге ничем не уступают этим роботам по прочности. Даже модели были похожи. Настолько, чтобы заставить Изуку задаться вопросом, были ли они построены по одному образцу. 15 секунд. Изуку увидел, как рука робота начала опускаться. Он ускорился. 10 секунд. Изуку увернулся от руки Наличкового и побежал к задней части его левой ноги. Это было еще одним испытанием. Ожидалось, что дети пострадают, но не будут в серьезной опасности. Наверняка у УА был какой-то предохранитель на этой штуке. 5 секунд. С дикими глазами Изуку смотрит на зеленый металл. Если это что-то вроде роботов из Лазертага, то для безопасности испытуемых здесь должен быть. Ага. Схватившись за большой болт, он дал себе толчок и схватился за ручку, которая была вне досягаемости. 1 секунда и... закончили. Практическая часть экзамена завершена. Сущий миг кричит, а Наличковый отключается. Как раз в тот момент, когда Изуку вскрывает панель, чтобы найти ручной выключатель питания. Тяжело вздохнув, он отпустил его и рухнул на землю с облегчением. Несколько мгновений было блаженно тихо, прежде чем воздух наполнился слабым жужжанием. Раздраженный, он повернул голову и увидел один из дронов с камерой, парящий рядом с ним. Он надеялся, что тот, кто был на другой стороне, мог видеть, насколько он не впечатлен. «В следующий раз, когда вы, ребята, будете строить робота, пожалуйста, считайтесь с более низкими людьми», — устанавливая выключатель питания. В комнате, заполненной учителями, наблюдающими за претендентами этого года, Айзава чувствует приближение головной боли, когда они смотрят, как мальчик-идиот бежит прямо к Наличковому. Мальчик-идиот, которого он узнает. «О, это будет весело», – промурлыкала Каима. Она пролистала какие-то бумаги в поисках его заявления. «Мидория Изуку, да, он мне уже нравится, выглядит знакомо». «Конечно, он выглядит знакомым». Мик отправлял этот мем в учительский чат 1000 раз, а то и больше. Получается, что мальчик, который накормил его супом, был тем же самым, который чуть не заставил оружие смерти досрочно уйти на пенсию. Айзава не установил связь, потому что ребенок никогда не подходил к нему слишком близко. «О, пожалуйста, он спасал детей направо и налево. Если он пройдет письменный тест, он будет принят, и вы это знаете», — сказал Снайп. «И бежать к чему-то вроде Наличкового, это требует мужества или суицидального мышления», — хмыкнул Айзава. Рядом с ним Еги напрягся от этих слов, прежде чем снова расслабиться, и Шота почувствовал вспышку вины. Он никогда раньше не работал с людьми без причуд, но знал, что уровень самоубийств среди них высок. Ему придется следить за своими словами. «Не совсем», — осторожно начал Еги с мягкой улыбкой. «Я знаю, что отсюда это выглядит безрассудно, но я узнаю это выражение. У него есть план». «Серьезно?» — спросил Кан, когда Мидория едва избежал руки нулевого указателя. Они смотрели, как он обошел спину и остановился у ноги. «Я не знаю, что он планирует, но если он не сделает этого сейчас, то это будет бессмысленно». Майджима, который большую часть времени молчал, внезапно наклонился вперед, не сводя глаз с экрана. Он руководил курсом поддержки, но ему нравилось наблюдать за экзаменом героев, чтобы понять, как пойдет этот год. Айзава никогда не видел его таким заинтересованным. «Умный ребенок», — прошептал Майджима, когда Мидория начал подниматься. Похвала от Хигари была редкостью, и это заставляло всех замолчать и смотреть. Когда Миг дошел до конца обратного отсчета, они поняли, что пытался сделать Мидория. Каима на самом деле закричала, когда время закончилось. «Нет, нет, он был так близко. А-а-а, дайте ему очки», — крикнула она в экран. «Это Наличковый, за него нет очков», — напомнил ей Айзава, и она надулась. «Тогда я прошу, чтобы он получил хоть что-то за это. Наказание». «Нет», — усталый голос разнесся по комнате, и только избранные сразу его узнали. «В следующий раз, когда вы, ребята, будете строить робота, пожалуйста, считайтесь с более низкими людьми, устанавливая выключатель питания. Такое ощущение, что из комнаты высосали весь воздух». Эти раздраженные зеленые глаза, это измученное выражение лица, глядящие на них через камеру. Кто-то резко вдохнул воздух, и Айзава понял, что они все осознали. «Боже мой, это он!» — закричали одновременно несколько человек, гораздо более возбужденные, чем они имели право быть. Среди этого хаоса Айзава почувствовал, как по нему пробежал холодок. Повернувшись направо, он увидел, как внизу поставил чашку чая и усмехнулся. В его глазах был блеск, ни разу не хороший знак. «Он мне тоже нравится». Внизу посмотрел на него, а к Айзаве медленно пришло озарение. В этом семестре его ждало что-то ужасное, и оно было зеленым. «Экстра, экстра». Это происходит в начальной сцене, когда Изуку пытается вытянуть больше информации из Еги. «Это было не совсем то настроение, которое я хотел, но некоторым из вас это может понравиться». Изуку сидел на своей кровати, бездумно просматривая свой телефон. Был уже вечер, но сегодня на него был сброшен такой вихрь информации, что он все еще пытался его обработать. Кто знал, что этот день будет состоять из того, что он узнает о причуде всемогущего, а затем получит предложение стать его приемником. 14-летие действительно обещает стать самым интересным годом в его жизни. Когда они покинули школу, Еги сказал ему, что в одном за всех есть нечто большее, чем то, что было упомянуто на их встрече снизу, но отказался вдаваться в подробности, вместо этого пообещав объяснить все Изуку после окончания вступительного экзамена. Его точными словами были: «Я не хочу, чтобы ты беспокоился больше, чем нужно. Сегодня вечером сосредоточься на учебе, мой мальчик». Что было очень мило со стороны Еги, но от этого Изуку стало еще любопытнее. Он не мог отдыхать. Слова Еги имели тот же эффект, что и клиффхангер. Изуку очень хотелось получить больше информации об одном за всех. Это было единственной вещью, о которой он мог думать. Когда что-то вызывает у него интерес, он зацикливается на этом до одержимости, особенно если не понимает, как оно работает. А причуда, которая могла быть передана другому человеку по воле обладателя. Она идеально подходила для фиксации. Конечно, его по-прежнему волновал экзамен, но он не мог просматривать свои записи дольше 5 минут, прежде чем его мысли возвращались к тому, что он узнал. Прямо перед его лицом повисла тайна, а затем ее снова спрятали. Изуку несколько раз писал Йиги, пытаясь вытянуть из него больше информации. Это желание вылилось в следующий разговор. «Ме, Йиги-сан, пожалуйста, я слишком молод, чтобы умереть вот так, мне нужно больше информации о твоей причуде, пожалуйста, ты не можешь сделать это со мной, ты мой герой, мне нужно, чтобы ты спас меня от любопытства, Йиги. После вступительного экзамена, обещаю, я все объясню. Пожалуйста, сосредоточься на учебе и перестань беспокоиться о причуде». Изуку уставился на свой телефон, пытаясь понять, как заставить Йиги дать ему спойлер об одном за всех. То, что Изуку был на грани отказа от принятия причуды, не означало, что он не был заинтересован в том, чтобы узнать о ней все, что мог. Он надеялся, что мольба смягчит сердце Йиги, но, похоже, ему нужно использовать другую тактику. Ту, которую он действительно не хотел использовать, но здесь требовались отчаянные меры. «Ме, если ты расскажешь мне все сейчас, я отдам тебе проклятого могучего, я знаю, что он тебе очень нравится». Изуку было почти физически больно печатать это, но в его руках не было больше ничего, что могло бы понадобиться Йиги. Практически сразу последовал ответ. «Йиги, как ты думаешь, кто я, и зачем мне то, что я подписал?» Изуку моргнул, когда на его экране появилась селфи самодовольного Йиги, держащего фигурку, похожую на проклятого могучего. Он должен был сообразить, что у этого человека есть время и деньги, чтобы найти еще одного. Он повернулся и посмотрел на проклятого могучего, сидящего на тумбочке. Иногда Изуку казалось, что тот сдвигался на несколько дюймов от того места, где он его оставил, но, вероятно, это было его воображением. «Ты можешь в это поверить?» – пожаловался ему Изуку. «Единственный способ подкупа, который у меня был, провалился, потому что он уже нашел похожую на тебя фигуру. Мошенник!» – пробормотал Изуку себе под нос, прежде чем вернуться к своим заметкам. «Ну что ж, я думаю, это немного успокаивает. Я действительно не хотел тебя отдавать, ты так классно выглядишь». В другом доме Фумикаге такое имя почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. Он повернулся к темной тени. Как странно, на мгновение показалось, что пустота умиротворена светом. Примечание к части. П.А. Изуку, 10 лет, пытается убедить регистратора причуд, что у него есть причуда. Она называется «здравый смысл». Когда я нахожусь в сложной ситуации, я автоматически знаю наиболее разумное решение. Регистратор, рассматривая весь мерч героев, который он носит, горящие здания, все благополучно выбрались, но внутри осталась роскошная фигурка всемогущего ограниченного выпуска и набор комиксов. Что ты сделаешь, Изуку, не задумываясь? Оболью себя водой и пойду за ними. Регистратор, милый, нет, ссылка на ТГ, сияющая звезда, https://temelucestiexpress, чаптер 17. Хевриттин Партион. Примечание к части. П.П. Я люблю Йиги. Когда дрон с камерой улетел, Изуку со стоном сел. У него кружилась голова, и он изо всех сил старался притвориться, что мышцы его тела не болят. По большей части ему это удавалось, но вот руки было сложно игнорировать. Глядя на них, Изуку вздрогнул. Из-за броска того бетона и цепляния за наличкового, они были изуродованы и окровавлены. Он чувствовал себя счастливым уже просто потому, что у него остались все ногти. На безымянном пальце правой руки был небольшой отек. Он, вероятно, растянул его, когда бросал бетон. Быстрый тест на сгибание вызвал у него приступ боли, но палец двигался, так что перелом кости был исключен. «Фу, письменный экзамен будет отстойным», – проворчал он себе под нос. Почему он не мог быть амбидекстром? Взвешивая все за и против использования левой руки для письма, он не услышал приближающихся шагов. «О боже», — сказал теплый голос, — «у нас здесь была капелька безрассудного поведения, не так ли?» «Не совсем», — слабо ответил Изуку, все еще сосредоточившись на своих поврежденных руках. С неохотой он признал, что его почерк будет таким же, как у младенца, и помолился за человека, который будет проверять его эссе. Кто-то откашлялся, нарушив его концентрацию. Подняв голову, его глаза расширились от удивления. Перед ним была маленькая старушка с комично большой тростью-шприцем. Он был точной копией того, который собирал ее волосы в аккуратный пучок. «Вы исцеляющая девочка», — сказал он и почувствовал себя немым в тот момент, когда слова покинули его, потому что «Вау, Изуку, ты способен говорить очевидное». «Ага, а ты ранен», — ответила она, подходя ближе, хотя и не так сильно, как я думала. «Когда мне сказали, что кто-то пытался бороться с Наличковым, я ожидала гораздо худшего. Давай вылечим тебя, дорогой». «Подождите», — воскликнул Изуку, прижимая руки к груди, «там девушка, еще одна испытуемая, ей нужна ваша помощь. Она была ранена во время первой атаки на Личкового. Я и еще один парень помогли ей, но ее нужно вылечить первой. Я думаю, что у нее была повреждена нога. Я не знаю, насколько серьезны ее травмы, но они точно хуже моих. А нет, я надеюсь, что у нее не было сотрясения мозга, я даже не подумал проверить». Изуку оборвал себя, когда поднялся на ноги, осматривая местность, чтобы увидеть, сможет ли он найти взглядом ее или Иду, но их нигде не было. Людей осталось немного, а те немногие, что остались, направлялись к выходу. «Дитя», исцеляющая девочка прервала его поиски, похлопав его по боку. «Я вылечила всех, кто нуждался в медицинской помощи, кроме тебя. Но ты говоришь о девушке с короткими каштановыми волосами. Да, у нее круглое лицо и румяные щеки, да, с ней все хорошо». Изуку почувствовал, как на него нахлынула волна облегчения после кивка исцеляющей девочки. «Она в порядке. Несколько синяков и ее нога была слегка ушиблена, но не сломана. Цементос сможет контролировать плотность своего бетона. Цемент, который он делает для этого теста, далеко не такой прочный и тяжелый, как обычно. Это помогает сводить травмы к минимуму». Она нежно взяла руки Изуку. Разглядывая их, героиня нахмурилась и цокнула языком. «Но тебе следовало надеть защитное снаряжение, если ты планировал участвовать в ближнем бою». Изуку открыл рот, чтобы сказать ей, что он скорее оппортунист, чем планировщик, но решил, что тогда она, вероятно, будет ругать его еще сильнее. Исцеляющая девочка использовала этот момент, чтобы применить тактику партизанской войны, и поцеловала одну из его рук, пока он был отвлечен. Она уже могла сказать, что этому ребенку нравилось скрывать свои травмы. Он слишком сильно напомнил ей Иги, когда она впервые узнала о его причуде. У них обоих была упрямая потребность сначала узнать, что все остальные в безопасности, прежде чем принимать помощь. «Нужно постараться сделать так, чтобы они никогда не встретились», — решила она. «Они только подтолкнут друг друга к другим глупостям». Сразу же боль в руках Изуку превратилась в легкое покалывание, прежде чем исчезнуть совсем. Он наблюдал, как порезы затягивались, а синяки желтели, прежде чем полностью исчезнуть. Если бы он моргнул, то пропустил бы весь процесс. «Это так классно!» Он согнул руки и не почувствовал боли. «Большое спасибо!» «Всегда пожалуйста!» «Теперь иди и поешь хотя бы немного. Моя причуда исцеляет быстро, но это происходит за счет твоей собственной энергии». О, так вот почему Изуку чувствовал себя истощенным. Он думал, что кофе наконец-то выветрился. И то, и другое. Виноват и то, и другое. Поблагодарив ее в последний раз, Изуку вернулся в раздевалку и переоделся в рекордно короткие сроки. Его спортивный костюм был разорван и не подлежал починке, но вот энергетик чудом пережил весь бой. Засунув его в рюкзак, он бесцельно бродил, пытаясь решить, как убить время до начала письменного экзамена. Он забыл взять с собой Бента, но покидать кампус казалось плохой идеей, поскольку он не знал местности. Оглянувшись на всех детей, которые принесли свои обеды, Изуку решил, что не заслуживает таких мучений, и направился к библиотеке. Он мог просмотреть свои записи в последний раз. У него не было возможности предугадать это, но если бы он пошел так же, как большинство, он бы нашел обеспокоенных Иду и Урараку, ищущих его. Шинса Хитоши не паниковал. Он не паниковал. Однако он ругал себя за то, что так плохо сдал практический экзамен. Когда Сущий Миг объявил, что они будут сражаться с роботами, он осознал, что это будет тяжелая битва, но все же думал, что у него есть шанс. Затем начался экзамен. Он не хочет вспоминать, насколько плохим было его выступление. О жалком количестве очков, которое ему удалось набрать, не стоило даже упоминать. Ему не нужно было ждать официальных результатов, чтобы понять, что он не попал на курс геройки. Но все в порядке, серьезно. Хитоши предчувствовал, что так и будет. Школы героев всегда отдавали предпочтение ярким разрушительным причудам, а не более, тонким. Уа ничем от них не отличалась, но, по крайней мере, у таких людей, как он, был способ проявить себя, даже если они потерпели неудачу на практике. Хитоши просто нужно было соответствующим образом все спланировать и попасть на курс героики другим способом. Он терпелив, он может подождать еще несколько месяцев, прежде чем достичь того, чего хотел. Но перед этим он должен был сдать письменный экзамен. Так что с усталым вздохом и тяжелым сердцем Хитоши направился в библиотеку, чтобы избежать болтовни хорошо справившихся детей. Он пытается игнорировать горечь, переполняющую его грудь. Должно быть, приятно быть такими беззаботными. Мысль проскальзывает ему в голову без разрешения, и он также быстро ее выбрасывает. Подобные размышления не изменят ситуацию. Ему просто нужно было больше работать, чтобы наверстать упущенное. Как всегда, к его неудовольствию, в библиотеке были посетители. Дети в одинаковой форме вместе сидят за столами, просматривают свои записи и ведут тихие беседы. У некоторых есть несколько свободных мест, но Хитоши предпочитает заниматься один. Но, оглядываясь вокруг, он понимает, что вероятность того, что получится найти пустой стол, невелика. Он заходит в заднюю часть библиотеки и находит почти пустой стол, за исключением одинокого мальчика, листающего книгу. Он задается вопросом, почему там больше никто не сидит, но решает не задумываться об этом. Если тот окажется надоедливым или жутким, всегда можно найти другое место для подготовки. «Ничего, если я сяду здесь?» – спрашивает он, уже ставя свою сумку. Мальчик смотрит на него с усталым выражением лица и несколько раз моргает, прежде чем понимает, что был задан вопрос. «Хаэм, ой, да, конечно», – сказал мальчик, возвращаясь к своей книге. Хитоши тихо поблагодарил и сел, готовый заучить свое учебное пособие до головной боли. Если не считать шороха бумаги и скрипа карандашей, было блаженно тихо. Хитоши только что закончил просматривать свои математические заметки и собирался перейти к английскому языку, когда услышал громкое бульканье. Он проигнорировал его в первый раз, но поднял глаза, когда звук раздался снова. Мальчик одарил его застенчивой улыбкой, когда поймал его взгляд. «Я забыл свой обед. Извини за шум. Я могу уйти, если это слишком отвлекает». Это самая заботливая вещь, которую другой подросток сказал ему за долгое время. Конечно, у мальчика, вероятно, была бы совсем другая реакция, если бы он знал о причуде Хитоши. Он старается не думать об этом и наслаждается этим редким моментом нормальности. «Нет, все в порядке. Ты в любом случае пришел сюда первым. У меня есть батончик мюсли, если хочешь», — предлагает он, потому что он, может быть, и необщительный человек, но не бессердечный, а еще не хочет слышать урчание чужого живота во время учебы, но первая причина все еще самая главная. «Нет, спасибо, я...» Мальчик остановился и скривился, когда его желудок снова заурчал. «На самом деле, хочу, пожалуйста». Хитоши усмехается, двигая батончиком мюсли по столу, а другой мальчик открывает его и съедает за считанные секунды. Впечатляло то, насколько быстро и аккуратно исчез перекус. «Спасибо. Практика отняла у меня много сил», — успел сказать мальчик, прежде чем скрыть зевок в плечо. «Не мне судить», — ответил Хитоши, возвращаясь к своей работе. Он замечает ошибку и собирается стереть ее, но смотрит на темную полосу, оставленную дерьмовым ластиком на его карандаше. Он ищет в сумке запасной ластик, но не находит его. «Блин», — прошептал он себе под нос. «Что-то не так, просто забыл ластик. Ничего страшного. О, подожди, я принес несколько запасных», — говорит мальчик, копаясь в своем рюкзаке. «Ага, вот, держи», — воскликнул он, передавая ластик. Хитоши чуть не спросил, чистил ли тот зубы солнечным светом, потому что его улыбка была слишком яркой. Затем он посмотрел на ластик, и его глаза расширились от шока. Это был желтый ластик в форме очков с характерными полосами на линзах. Есть только один герой, у которого была такая экипировка. Не волнуйся слишком сильно. Это просто минималистичный дизайн. Он может даже не знать, что это геройский мерч, подумал Хитоши, держа ластик с благоговением, которого не заслуживает ни один школьный предмет. «Интересная форма», — говорит он, пытаясь не питать надежды, терпя в этом неудачу. «Разве это не круто? У меня есть еще несколько, так что можешь оставить себе, если хочешь. Моя мама нашла их в магазине концтоваров и подумала, что они мне понравятся». Надежда Хитоши сдулась, как воздушный шар. Верно, это была слишком большая мысль, что есть кто-то еще, Кто знает, продукцию с Сотриголовой действительно сложно найти даже в интернете. Я знаю, что для подпольных героев важно быть почти неузнаваемыми, но как еще я должен показать, что я фанат? Они не получают спонсорства, как герои в центре внимания, но я знаю, что они имеют дело с такими же стрессовыми вещами. Я бы хотел, чтобы был лучший способ выразить свою поддержку, пробормотал мальчик, делая несколько пометок в своем учебном пособии. Вот так и возродилась надежда. У Хитоши есть много причин, по которым он хочет быть андеграундным героем, но все сводятся к следующему. Он не любит внимания и хочет изменить мир по-настоящему. Забудьте об эффектных боях со злодеями и воодушевляющих речах перед публикой. Всемогущие и миллион других героев делают это ежедневно. У Хитоши другая направленность. Закрытие сети и слежение за людьми, пресечение теневых сделок с оружием, спасение людей, до которых остальному миру нет дела. Он хочет покончить с вещами, которые в новостях замалчиваются, потому что они слишком депрессивны, чтобы гражданские о них думали. Он идет на это не ради денег или славы, ему не нужно признание, он просто хочет поступать правильно. Хитоши не нужно быть в центре внимания, чтобы доказать, что он не злодей. Это будет одинокая дорога, с такой-то причудой, как контроль разума, но общество подготовило его к этому давным-давно. Его одноклассники снова и снова сообщали ему, что, по их мнению, его причуда лучше подходит для злодейства. Неважно, что они никогда не верили в него, Хитоши и так никогда не стремился заводить друзей, но иногда попробовать не помешает. Шинса Хитоши, он говорит без лишних вступлений. 4. Сидели с мамой полчаса, гадали, как заменить слово преамбула для вас, Мидория Изуку. Другой отвечает несколько нерешительно, как будто не понимает, почему Хитоши представился. Ты знаешь, кто такой Сотриголова? Хитоши переходит к делу, и замешательство Мидории исчезает, а на его лице появляется возбужденная ухмылка. Ага, трудно найти кадры его боев в интернете, а те, которые я нахожу, обычно исчезают через несколько часов после загрузки. Я хотел бы поговорить с ним о его причуде и стиле боя. У меня так много вопросов. Закончил Мидория со счастливым вздохом. В учительской Айзава почувствовал, как по его спине пробежали мурашки, и чихнул. Йги, единственный добрый человек в комнате, протягивает ему носовой платок. По причинам, которые Айзава не может объяснить, он почувствовал, что, приняв этот платок, уже решил свою судьбу. Да, Хитоши ненавидел себя за то, что собирался спросить, но он должен был знать. Ты хоть что-нибудь сохранил? Мидория выглядел обиженным. Как ты думаешь, какой я человек? Он фыркнул. Хитоши сгорбился в своем кресле, а Мидория перегнулся через стол, пристально глядя на него. Я фанат, я сохранил их все. Хитоши никак не может упустить такую возможность. Он разблокирует свой телефон и сует его в руки Мидории. Пожалуйста, пришли их мне, я не буду их публиковать, клянусь своей жизнью. Любой другой был бы в шоке от того, насколько он серьезен, но Мидория просто кивнул, набирая свой номер. Я знаю, я могу сказать, что ты тоже настоящий фанат. Он твой любимый герой? Ага, люди не знают, сколько добра он сделал. Он и многие другие подпольные герои сохраняли эти улицы в большей безопасности, чем любой герой в центре внимания. Я удивлен, что ты его знаешь. Он тоже твой любимчик, не мой номер один, но определенно в пятерке лучших. Мидория вернул ему свой телефон. Как только я приду домой, сразу же пришлю тебе то, что у меня есть. Если я этого не сделаю, у тебя есть право послать мне кучу гневных сообщений. Хитоши уже собирался сказать Мидории, что он не стал бы так поступать, как включился интерком УА. Внимание всем абитуриентам, сказал бодрый голос. Письменная часть экзамена начнется через 15 минут. Пожалуйста, пройдите в класс, назначенный вам в форме приема. Если вы не в своем классе к назначенному времени, это будет считаться автоматическим провалом. Удачи и помните. Плюс ультра. Черт, я не просмотрел все, что хотел. Надеюсь, что все будет не так плохо, как на практике. Хитоши застонал, начав собирать свои вещи. Пора. Услышал он слова Мидории и закатил глаза. Я знаю, я слышал объявление, как и все остальные. Нет, пришло время столкнуться с тем, что я откладывал. Что? Хитоши повернулся к Мидории и увидел, что тот держит маленькую баночку. Ой, Хитоши знал, что это такое, и с трепетом и ужасом наблюдал, как Мидория открывает ее, откидывает голову назад и одним глотком выпивает энергетик. Было ли у Мидории желание умереть? Фу, мерзко. Мидория кашлянул. Это было очень сладко и на вкус было похоже на химию. Я думал, что кофе, который я пил раньше, был плохим. Ух, пленка во рту осталась. Если это не даст мне энергии, как было обещано, я взбунтую. Обязательно. Мидория сказал это так, как будто это было темное обещание, которое он действительно намеревался сдержать. Хитоши почувствовал, как его губы расплываются в улыбке, а искренний смех вырвался из его рта против его воли. Что же, у Мидории не было желания умереть, он был просто идиотом. Ты, Хитоши остановился, пытаясь собраться с мыслями. Ты никогда раньше не пил энергетик? Мидория имел наглость невинно моргнуть, глядя на него. Нет, он взвалил на плечи свой рюкзак, и они пошли. Но я купил его, потому что плохо спал прошлой ночью. Не был уверен, понадобится ли мне он, но практика была утомительной, и теперь я должен провести следующий час, связно размышляя. Мне нужна энергия, заворчал Мидория, когда они оба вышли из библиотеки. Ну, поздравляю, потому что твой мозг включит режим турбо. Выпить ВС одним глотком – плохая идея. Это же наравне с употреблением чистого адреналина. Крошечными глотками, солнечное дитя. Крошечными глотками. Что? Но это такая маленькая баночка. В этой штуке буквально 3 глотка. Я эксперт по энергетическим напиткам, заверил его Хитоши. К сожалению, бессонница не освобождала его от чувства истощения. Поверь мне, когда я говорю, что то, что ты только что сделал, вернется, чтобы дать тебе пинка. Но это произойдет уже после экзамена, так что повезло. Надеюсь, тебе нравится чувствовать цвет на вкус. 5. Если кто-нибудь знает фирму Энергосов, которая подействует на меня точно так же, сообщите мне, если что, я ответственная, совершеннолетняя девушка, мне для друга, пх-пха. В их разговоре наступило затишье. Честно говоря, начал Мидория, искоса глядя на него, я думаю, ты издеваешься надо мной, но я знаю тебя всего около часа, так что не могу сказать, правда ли это. Ну, ты скоро узнаешь, не так ли? Хитоши ухмыльнулся. Эта ухмылка стала еще шире, когда они обнаружили, что их распределили в один класс, а он сидел буквально позади Мидории. Достав карандаш и крутой ластик с ластиком, Хитоши глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться. Затем он увидел, как Мидория ерзает на своем месте, и ему пришлось сдержать смех. Утро могло быть плохим, но этот день обещает быть интересным. Шинса был лжецом, как и этот энергетический напиток, решил Изуку. Всем привет, меня зовут Эктоплазм, и я буду вашим экзаменатором на этом тесте, сказал герой, и в комнате воцарилась тишина, когда он создал несколько клонов самого себя. Спасибо всем за то, что пришли вовремя. Теперь двери закрываются, а экзамен начнется в ближайшее время. Мы будем следовать стандартным процедурам тестирования, так что это должен быть знакомый для вас процесс. Он продолжал повторять правила, пока его клоны раздавали тесты, а Изуку умирал внутри. Эктоплазм контролировал своих клонов через коллективный разум, или ему нужно было задать определенные приказы, прежде чем создать их. Сколько клонов он мог сделать и что случалось, когда один из них умирал? Чувствовал ли он это? Получал ли он их воспоминания? Столько вопросов, а у него совсем нет времени, чтобы их задавать. Мы будем тестировать вас по основным предметам и темам, связанным с героями. Весь экзамен состоит из теста с несколькими вариантами ответов, кратких письменных вопросов и эссе. Последний вопрос – это только ваше мнение. Он не обязательно и не будет засчитан против вас, если вы решите не отвечать. Время на тестирование – ровно час. Если вы закончите раньше, принеси мне свой тест и можете быть свободны. Если вас поймают на списывании, вас выведут за пределы кампуса, и вы получите автоматический провал за весь экзамен. Любые вопросы? Эктоплазм подождал мгновение, прежде чем кивнуть. Начинаем. Несмотря на то, что он провел большую часть перерыва в учебе, разговаривая с Шинса, Изуку чувствовал себя спокойно. Он не бормотал вслух свои ответы и никого не отвлекал, и по праву считал это шагом вперед после утреннего инцидента в аудитории. Когда он читал вопросы, отмечая те, которые знал, и пропуская те, в которых не был уверен, он не мог не чувствовать, что время замедлилось. Может быть, кто-то использовал свою причуду, чтобы выиграть себе еще немного времени. Время не замедлилось. Изуку, сильно сосредоточенный на своем тесте, не осознавал, с какой скоростью он отвечает на вопросы. Это вызвало вокруг него атмосферу запугивания, а его соседи по партам изо всех сил старались ее игнорировать. Экзамен был трудным, но не невозможным. Было несколько вопросов с подвохом, другие же были такими простыми, что Изуку почти заставил себя сомневаться в их правильности. Он трижды проверил свой тест и ответы на короткие вопросы, прежде чем сосредоточиться на эссе, почти насмехаясь над нехваткой места для каждого вопроса, на который он отвечал. Размышляя, что ему придется отвечать кратко, он писал как можно короче, стараясь втиснуть как можно больше информации по каждому вопросу. Пришлось стирать несколько раз, потому что места просто не хватило. Один из клонов эктоплазма, проходя мимо, задержался взглядом на ответах Мидори. На каждый вопрос эссе приходилось полстраницы для ответа. Этот мальчик пытался написать диссертацию, перечитав и исправив свои ответы десятки раз. Изуку, наконец, остался доволен своей работой и перешел к последнему вопросу. Как вы планируете использовать свою причуду в карьере героя? Мнение, по желанию. Изуку останавливает руку и смотрит на вопрос. Ему не обязательно отвечать, это не зачтется против него, но в чернилах есть вызов. Насмешливое фырчание и мягкий смех, говорящий: «Докажи, что ты заслуживаешь быть здесь». Он знает, что это все в его голове, но Изуку отнесся к последнему вопросу, как к битве. Поэтому он размахивает карандашом, как мечом, и пишет: «Мой план таков, никак». Изуку мог бы оставить все как есть, и тот, кто застрял на оценке теста, в замешательстве почесал бы затылок, но это единственный вопрос, для которого они дали лишний лист бумаги, а Изуку нерасточительный. Герой – это человек, который использует свою причуду с восхищением или отвагой для достижения выдающихся или благородных достижений. Это официальное определение. Это также исправленная версия, которая была обновлена, когда причудливое население мира превысило 60%. До этого определение было следующим. Герой – это человек, которым восхищаются или которого идеализируют за мужество, выдающиеся достижения или благородные качества. Вопреки тому, во что многие верят или они просто забыли, но герои появились раньше причуд. Концепция героев существует с древних времен, и я считаю, что, обновив определение, чтобы оно вращалось вокруг причуд, общество непреднамеренно создало предвзятое отношение к людям без причуд. Процент людей, рожденных без причуды, с каждым годом становится все меньше и меньше. В настоящее время 20% населения мира не имеют причуды. Может показаться, что это не так много, но это все же больше миллиарда человек. Представьте, что кто-то говорит вам, что вы не можете что-то сделать, потому что у вас есть причуда. Это смешно, но для тех из нас, у кого нет причуды, для тех из нас, кто составляет эти 20%, нам не нужно представлять, потому что это наша реальность. И если быть честным, я немного устал от этого, так что я собираюсь все изменить. Определение того, что такое герой, возможно, исправили, чтобы отразить время, но основная концепция не изменилась. Мне не нужна причуда, чтобы стать героем, как и никому другому. Остальная часть эссе Изуку углубляется в происхождение героев и в то, что технически первым героем, когда-либо зарегистрированным, был Гильгамеш около 2100 ДНЭ. Ничто из того, что он написал, больше не касалось фактически заданного вопроса. Ему просто хотелось заполнить страницы. Он даже взял несколько лишних чистых листов бумаги, о которых абитуриенты рядом с ним забыли, когда пошли сдавать тесты. Он только что закончил разглагольствовать о древней теории причуд, теории, в которой считается, что персонажи из мифологических знаний и их силы были реальными людьми, у которых были причуды, и что факторы причуды до недавнего времени бездействовали, когда эктоплазм заговорил. Время истекло. Пожалуйста, положите карандаши. Изуку продолжал писать. Это касается и тебя, прошептал ему на ухо голос, заставивший его вскрикнуть и в панике хлопнуть карандашом по столу. Он повернулся и увидел одного из клонов эктоплазма, протягивающего ему руку. «Извините, я был в зоне сосредоточения и не слышал вас». Изуку удалось вскрикнуть, перекрывая звук его бешено колотящегося сердца. «Я знаю, не волнуйся, окончание предложения после того, как я обозначил конец экзамена, не будет засчитано против тебя», сказал эктоплазм, когда забирал его тест. Он ничего не сказал о двух дополнительных страницах, которые были у Изуку. «На самом деле ты последний, кто остался. Оглядев комнату и поняв, что он действительно единственный, кто остался в комнате, Изуку отвесил эктоплазму извиняющийся поклон. «Спасибо и извините, что так долго. Не нужно извиняться. Тебе дали час, и ты использовал каждую его последнюю минуту. Пожалуйста, наслаждайся остатком дня». Эктоплазм отмахнулся от него, собирая свои вещи. Сделав последний поклон, Изуку вышел наружу и почувствовал, как напряжение покидает его тело. Экзамен закончился, и уже через неделю он узнает результаты. В нем поселилась уверенность, что все получилось, но когда-то он думал так же и ошибся. Он не собирается праздновать, пока результаты не будут в его руках. По пути на вокзал Изуку замечает, что его тело дергается и ерзает все больше и больше. Если бы он не был на публике, то начал бы прыгать на месте, чтобы избавиться от части накопившейся энергии. Почему это вообще происходит? Не похоже, что сидение за столом делало человека гиперактивным. Потом он вспомнил, что сделал перед тестом. Мидория не поехал домой на поезде. Он пошел в зал игровых автоматов и сжег свою энергию на Dance Off, выбрав оптимистичную песню, с которой у него были проблемы в прошлом, и остановился только после того, как получил почти высшую оценку. Он попытается снова в другой день. Чувствуя голод и усталость, Мидория решил отправиться домой. И это было хорошим решением, так как большая группа детей пришла как раз тогда, когда он уходил. Он не любил танцевать, когда вокруг была толпа. «Черт возьми, Грин!» Мина завизжала, перекрывая смех своих друзей, когда увидела, что тот удвоил свой рекорд. Она обернулась, пытаясь найти кого-нибудь, кто мог бы быть Грином, но нашла только сотрудника. «Вы не видели, кто был на этом автомате в последний раз? Я думаю, он только что был здесь». «Нет, извините», — сказал сотрудник, несмотря на то, что последний час активно наблюдал за танцем Изуку. К тому времени, как Изуку добрался до дома, он был очень измотан. Его мама оставила записку, чтобы сообщить ему, что она у Бакуго, но в холодильнике остался кацудан. Каким бы голодным он ни был, потеря сознания звучала лучше, так что он так и сделал. В тот момент, когда его голова коснулась подушки, он отключился. Он проспал тот момент, когда его мама вернулась домой, и несколько текстовых сообщений от Еги. 14:00. Еги, поздравляю с окончанием экзамена. Когда у тебя будет свободная минутка, давай встретимся, и я расскажу все, что тебе нужно знать. 14:15. Еги, я только что узнал кое-что новое. Очевидно, поскольку я теперь являюсь частью учительского состава, я не могу разговаривать с абитуриентами, которых знаю лично, пока не будут опубликованы результаты. Мне сказали, что это будет несправедливым преимуществом. 14:23. Еги, значит, нам придется немного подождать, чтобы увидеться. Всего неделя. Мне очень жаль. Пожалуйста, не расстраивайся. 14:50. Еги, я предполагаю, что отсутствие ответа связано с тем, что ты спишь или твой телефон выключен. Пожалуйста, пришли мне сердитое лицо, если ты расстроен. Вот такое. 15:00. Еги, ладно, наслаждайся сном. 17:07. Изуку, спасибо. Это был хороший сон. Кроме того, я больше никогда не прикоснусь к любому другому энергетику. Я знаю, что это не в твоей власти, но... 17:10. Еги, принято. Я действительно понимаю. Еги, подожди. Ты выпил энергетический напиток? Они ведь не предназначены для детей. 17:11. Изуку, на нем было твое лицо, и все это выглядело круто, на вкус отвратительно, я немного разочарован, возможно, я куплю его снова и дам ему второй шанс. 17:12. Еги, пожалуйста, не делай этого, и перестань покупать вещи только потому, что на них мое лицо. 17:12. Изуку, нет, я так не смогу, посмотри на этот арт. Изуку прислал фото. 17:17. Еги, выглядит круто. Еги, голос снизу оторвал его от разговора с Изуку. Тебе не разрешено контактировать с Мидорией, пока не будут готовы результаты. Попрощайся, пожалуйста. Конечно, я этим и занимался, сказал Еги, отправляя последнее сообщение. 17:18. Еги, мне нужно идти. Мы встретимся через неделю, и я все тебе расскажу. Даю слово. Мидория, не теряя времени, ответил. Изуку, я надеюсь на это. Примечание к части. П.А. Позже этой ночью. Шинса. Это ты? Шинса прикрепил ссылку на видео. Местный парень отчитывает оружие смерти. Мидория. Я понимаю, почему ты так думаешь, но нет, это не я, также ты лжец, потому что я не пробовал цвет на вкус, Мидория. Все, что я получил, это учащенное сердцебиение. Я хотел знать, какой на вкус оранжевый цвет, Шинса. На вкус как фольга, но вернемся к Видя. Странно, что у него такой же рюкзак и униформа, как у тебя, Мидория. Странно, почему я не могу найти все те Видя с ластиком, которые ты хотел, Шинса. А, знаешь что, на самом деле он совсем не похож на тебя. Виноват, Пэа, которым очень солидарно переводчица. Я не мертвый, просто медленный. Моя причуда, я моргаю, и вот, прошло 3 месяца. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://мелучастиэкспресс. Чаптер 18. Интерлуди 2. Пхебулан Пхематхир. Примечание к части. П.П. Из Инка и Изуку вышли бы хорошие линчеватели, Имха, а еще Хисаши мой фаворит. Я сделаю мимы по главам в ТГК. Я дома. Кацуки хмыкнул, грубо закрывая входную дверь и снимая обувь. Добро пожаловать. Услышал он голос своей мамы из кухни, как прошел экзамен. Ха, это было легко. Он ухмыльнулся, и в его походке появилась легкая чванливость, когда он шел на кухню. Практика была идеальным средством для снятия стресса. Он уже несколько месяцев практиковался в сдерживании своей причуды, так что шанс высвободить контроль только приветствовался. Привычку издавать маленькие взрывы всякий раз, когда он выходил из себя, было трудно побороть, но он справляется. Обычно Кацуки бы насмехался над подобными вещами, но его терапевт, Нанамихира, сумел залезть ему под кожу и заставить хотеть выполнять эти утомительные упражнения. Нанами бросал ему вызовы, и когда он говорил что-то вроде «У меня ощущение, что ты не станешь даже пытаться», некоторые из моих юных клиентов упоминали, как трудно это делать, почему бы нам не начать с чего-нибудь попроще. Ну, Кацуки не мог отступить после такой насмешки. «Нам не нужно ждать результатов. Я знаю, что прошел». Он собирался продолжить хвастаться, войдя на кухню, но остановился, увидев тетю Инка, сидящую за кухонным столом и потягивающую чай напротив его мамы. Она приезжала несколько раз после того, как его родители рассказали ему о судебном процессе, помогая им собрать улики и откопать новые. Он же оставался в своей комнате, когда тетя была в их доме, и не выходил, пока не узнавал, что она ушла. Это было не из-за вины, абсолютно не из-за нее. Она не повернулась, чтобы поприветствовать его, просто продолжила пить чай и листать что-то в телефоне. Она даже не напряглась, чтобы показать, что знает, что он позади нее. Он как будто не существовал для нее. Он хмуро посмотрел на свою маму, которая только подняла бровь в ответ. Ее бы убило, если бы она предупредила его о том, что та здесь. Не то чтобы он ненавидел тетю Инка, но после всего случившегося ему было тяжело находиться с ней в одной комнате. Весь этот год был для него дерьмовым штормом после той проклятой атаки злодея. Терапия, как с его родителями, так и сеансы один на один, была некомфортной и болезненной. Кацуки не нравилась мысль о незнакомцах, пытающихся залезть ему в голову и понять, что с ним не так. Они прошли через нескольких терапевтов, прежде чем нашли Нанами. Не то чтобы другие до него были непрофессиональны, но они заставили Кацуки почувствовать, что его препарируют. По крайней мере, Нанами не говорил с ним свысока и не создавал впечатления, что Кацуки находится под микроскопом. Даже согласившись на терапию, он несколько раз ловил себя на том, что готов жаловаться на нее, потому что в некоторые дни все это его раздражало. То, что они встречались вечером каждого вторника и субботы, не означало, что ему хотелось разговаривать каждые чертовы вторник и субботу. Но потом он замечал шрам, который оставил на отцовской руке, или темные круги под глазами мамы, и все, что он себе надумал, гасло, как свеча, с неохотой, сквозь зубы, но Кацуки признал, что терапия ему помогает. Нанами был вежливым, но подлым ублюдком, который не сдерживал себя ни в чем. Он всегда звучал как усталый бизнесмен, вынужденный поддерживать светскую беседу, но у него был талант переворачивать мир Кацуки с ног на голову без предупреждения. «Тебе очень повезло», — однажды сказал Нанами после того, как Кацуки закончил жаловаться на своих одноклассников. «В том, что я здесь, Че, ты и вправду высокого мнения о себе». Кацуки усмехнулся, но его плечи были напряжены. Несмотря на тон Нанами, тот никогда не говорил ничего лишнего. «Я имею в виду твой статус среди одноклассников. Ты можешь производить мощные взрывы за то же время, что и обычное моргание. Учитывая, насколько ты вспыльчив, Я удивлен, что с тобой не обращались как со злодеем. Иди пожри дерьма, старик. Не собираюсь. И я не говорю, что ты заслуживаешь быть злодеем из-за своей причуды. Мои извинения, если это прозвучало именно так. Но по сравнению с другими моими клиентами с такими же причудами, как у вас, твой опыт сильно отличается. Как я уже сказал, повезло. Между его мамой, рассказывающей о том, как над ней издевались в школе, и Нанами, пытающимся найти дыры в убеждениях Кацуки, он понял, что и близко не был лучшим. На самом деле, он был так далеко, что его даже не было в первой тысяче. И, боже, как же это его бесило. Все это время он думал, что прав, потому что все говорили, что его причуда самая лучшая, потому что учителя хвалили его, когда он использовал ее, а все дети смотрели на него с благоговением, когда он это делал. Все эти годы он был так уверен, что находится на правильном пути к тому, чтобы стать героем, более могущественным, чем всемогущий. Все это время было потрачено впустую, потому что его перспектива была искажена с самого начала. После того, как его мама предупредила его, что она рассказала все тете Инка, Кацуки ждал, пока упадет второй ботинок. Несмотря на то, как он относился к Деку, Кацуки любил тетю Инка. Она была нежной на протяжении всего его детства, которое он не мог забыть. Он пытался подготовиться к тому моменту, когда ему придется встретиться с ней лицом к лицу и держать ответ за свои действия. Ему и в голову не приходило, что его действия повлияют на то, как тетя Инка отнесется к нему. Он знал, что ее привязанность к нему ничто по сравнению с ее любовью к Деку. Тем не менее, после разоблачения она так и не зашла. Не было ни сердитого стука в дверь, ни расстроенной тети Инка со слезами на глазах, требующей объяснений. Ничего, за исключением одного телефонного звонка, который поступил поздно ночью от некоего Мидории Хисаши, который просил поговорить с ним. Это был самый короткий, самый холодный и самый ужасающий выговор, который Кацуки когда-либо получал. Поскольку он не видел отца Деку целую вечность, он забыл, что этот человек вообще существовал. Это была ошибка, которую он больше никогда не совершит. А потом было начало судебного процесса, из-за чего у Кацуки случился приступ смеха, когда его родители сказали ему, что собираются подать в суд на школу. Альдере было за что ответить, но то, как они обращались с ним, не было одной из причин. Тетя Инка и Деку должны заниматься этим, а не они. По крайней мере, так он думал в самом начале. Я знаю, что это звучит абсурдно, потому что Альдера всегда следила за тем, чтобы ты был их лучшим учеником, не так ли? Сказал его отец, прежде чем передать ему несколько бумаг. Это был старый математический тест, его и Деку. Его мозги встали на место, когда он сравнил баллы и посмотрел на своего отца. Недоверие, должно быть, отразилось на его лице, потому что бумаги были осторожно отобраны у него. В воздухе раздался шипящий звук. И именно поэтому их действия сами по себе являются саботажем. По крайней мере, на этот раз Кацуки убедился, что его отец находится вне досягаемости, прежде чем взорваться. Тесты Деку были не единственными, в которые вмешались. Их адвокату удалось получить оценочные листы от других детей, и он обнаружил, что тенденция со слегка завышенными или заниженными оценками не была единичным случаем. Обнаружение того, что некоторые из его учителей манипулируют его тяжелой работой, не подняло Кацуки настроение. У него не было слов, чтобы выразить свое отвращение. Ему хотелось кричать, ломать вещи и посылать Альдеру к черту за то, что она меняла его оценки, но он не мог, потому что это было уликой по их делу. Если бы он сказал что-нибудь об этом учителям, это было бы расценено как раскрытое и непригодное для судебного разбирательства доказательство. Его родители неоднократно подчеркнули это. Так что между терапией, учебой для поступления в УА, отказом от нападок на учителей и подготовкой к тому, что ему, возможно, придется давать показания и признаваться перед кучей людей в том, что он был мудаком, это были напряженные несколько месяцев. То, что тетя Инка игнорирует его, стало еще одним ударом под дых. Он почти желал, чтобы она накричала на него или ударила, что угодно. Даже взгляд был бы лучше, чем ее решение притворяться, что его не существует. Тетя Инка встала. Я не заметила, как пролетело время. Изуку, наверное, уже дома. Спасибо за чай, Мицуки. В любое время, Инка. Я позабочусь о чашке. Передай Изуку поздравления от меня. Я уверена, что он справился. Я обязательно передам. Тетя Инка рассмеялась, схватив свою сумочку, и Кацуки вышел из дверного проема, чтобы пропустить ее. «Поздравляю, Кацуки!» – тихо говорит она, проходя мимо него, глядя на все, кроме него. Кацуки сжал кулак, он больше не мог этого выносить. Если она не собиралась ронять второй ботинок, то он заставит ее это сделать. Когда она подошла к входу, он заговорил: «Тетя, я устал ждать, просто дай мне уже пощечину, или вырви мне зубы. Я знаю, ты этого хочешь, я знаю, что заслуживаю этого, ясно». Она остановилась после его вспышки, и он услышал, как его мама резко втянула воздух. Тетя Инка повернулась, чтобы посмотреть на него, в замешательстве нахмурив брови, прежде чем посмотреть на его маму. Должно быть, у них был какой-то молчаливый разговор, потому что она покраснела и застонала, когда его мама начала смеяться. «Мицуки, пожалуйста, не говори мне, что ты рассказала ему о том инциденте». «Хорошо, я не говорила ему, это был Масару. Ты такая врунья. Почему мы вообще стали друзьями? Потому что ты не могла смотреть, как надо мной издеваются.